ранней любви сном. Кончилась любовь, ухожу домой. И пусть шумит весна за твоим окном. Я забыл тот сон и осталась в нем. Напомнит о тебе и грустнется, как-то вдруг у тебя есть новый друг. Я тебя забыл раннюю весном. Кончилась любовь, ухожу домой. И пусть шумит весна за твоим окном. Я забыл тот сон и осталась в нем. Забыла все слова тишиной зеленых снов. И ни к чему теперь любовь. Я тебя забыл раннюю весном. Кончилась любовь, ухожу.